Итак, я отцепил гроздь, пришпиленную к его голубым брюкам английской булавкой. Но вместо того, чтобы положить ее, как обычно, со смехом на камин, мы хохотали и острили во время этой процедуры, я не удержался и, не выпуская ее из рук, приложил к своей щеке. Лицо склонившегося надо мной стилетана перекосилось. «Брось это, шлюха!» Я присел на корточки, чтобы расстегнуть ширинку. Но ярость стилетана в сочетании с моим обычным рвением заставила меня упасть на колени. Это была поза, в которой я невольно стоял перед ним в глубине души. Я не двигался. Стилетана ударил меня обеими ногами и единственным кулаком. Я мог бы убежать, но не шелохнулся. «Ключ в двери», — подумал я. За неистово пинавшими меня ногами я видел ключ в замочной скважине, и мне хотелось повернуть его на два оборота, чтобы оказаться запертым вместе со своим палачом. Я не пытался найти объяснение его гневу, который так не соответствовал вызвавшей его причине, ибо психологические мотивы мало занимали мой разум. Стилетан уже с этого дня перестал носить виноградную гроздь. На заре, зайдя первым в комнату, я его поджидал. Я слушал в тишине таинственное шуршание пожелтевшей газетной бумаги, заменявшей отсутствующее стекло. «Это непостижимо», — говорил я себе. Я открывал множество новых слов среди безмолвия комнаты и моего сердца в ожидании стилетана. Этот шелест беспокоил меня, ибо прежде чем я постигал его смысл, проходило мгновение тревоги. Кто и что дает о себе знать в комнате бедняка столь ускользающим образом? «Эта газета напечатана на испанском», — также говорил я себе. «Естественно, я не понимаю шума, который она производит. В то же время я чувствовал себя в изгнании, и мое волнение заставляло меня впитывать в себя то, что за неимением прочих слов я назову поэзией. Виноградная гроздь на камине вызывала у меня отвращение. Однажды ночью Стилетано встал, чтобы бросить ее в нужник. Пока он ее носил, гроздь не портила его красоту. Напротив, по вечерам она придавала его ногам, слегка затрудняя движение, легкую выпуклость, походке мягкую плавную нерешительность. Когда он шагал рядом со мною, впереди или сзади, я чувствовал сладостное волнение от того, что именно тайная сила этой кисти привязывала меня к стилетану. Я избавился от наваждения лишь в тот день, когда, танцуя с матросом под аккордеон, случайно засунул руку под его воротник. Этот, на первый взгляд, невиннейший жест изобличил фатальную добродетель. Лежа плашмя на спине молодого матроса, моя рука медленно постигала чистоту моряков, благоговейно спрятанную за их наколками.